дорогая моя Агнес. Мне не следовало являться так неожиданно. О, нет! Я так рада вас видеть! Дэвид! Дорогая Агнес, это я счастлив, что снова вижу вас. Расскажите мне о себе. А что же мне рассказывать? Папа чувствует себя хорошо. Вы видите, мы здесь, в нашем доме. Все осталось по-прежнему. Все, Агнес? Конечно. Не знаю, что вы имеете в виду. Теперь я учу детей. Работа доставляет мне большое удовольствие. А вы должны дождаться папу. Мы проведем вместе день, не правда ли? Конечно. Я очень рад. Ваша комната осталась в прежнем виде. Здесь старые книги, Дэвид, и старые ноты. Когда вас не было, мне доставляло удовольствие сохранять все в том же виде, как во времена нашего детства. Мне кажется, мы были счастливы тогда. О да, мы были счастливы. Каждая вещь, которая мне напоминала о вас, была мне дорога. Мир и покой, присущий с прежних времен этому дому, я ощутил вновь. Тишина вошла в мою душу. Я почувствовал себя измученным, усталым странником, нашедшим приют. Любовь не жжет, а согревает. Вспомнились мне слова моей бабушки. Как она была права. Мы поженились недели через две. На нашу скромную свадьбу мы пригласили только самых близких людей. Всей душой они радовались за нас. Я держал в своих объятиях ту, что стала источником всех моих благородных стремлений, целью и смыслом моей жизни. Я заканчиваю писать мою повесть и еще раз бросаю взгляд в прошлое. Я вижу себя и Агнес. Мы идем вместе по жизненному пути. Я вижу вокруг нас наших детей и друзей. Вот бабушка. Ей больше 80 лет, но она держится прямо и в холодную погоду может пройти без отдыха 6 миль. А вот Пегати, добрая моя старая няня. Она теперь ухаживает за моими детьми. Ее шершавый палец, похожий на терку, остался таким же, как раньше. И теперь мой младший сынишка хватается за него и учится ходить. С разочарованием бабушки, испытанным ею в далекие времена, теперь покончено. В честь нее названа наша старшая дочь Бетси Тротвуд. Младшую дочь мы назвали Дора. Я заканчиваю. Медленно исчезают из памяти лица. Остается только одно лицо, подобно небесному свету. Оно сияет над всеми и выше всех. Это лицо моей жены. О, Агнес, моя жена, друг и помощница! Я бы хотел видеть тебя рядом до конца моей жизни. И в тот миг, когда предметы потускнеют передо мной, помолись за меня, к небесам воздев руки.